Глава 34. «Только под твою ответственность, Андрей», — сипит хрупкая женщина, но Горохов видит, что такое развитие событий ее, в общем-то, устраивает. Кажется, начальнице охраны не очень хотелось разоружать этого неприятного и вооруженного до зубов типа в одежде бедного степняка. «Что это за идиоты? Что это за охрана у них такая?» Уполномоченный был, мягко говоря, удивлен. Начальница службы безопасности пропускает вооруженного до зубов человека в свои помещения. При том, что других вооруженных людей, ну, кроме двух кореглазых братьев, что стоят у грузовика, Андрей Николаевич не видит. Или эти двое пойдут за ним. Он плохо понимал, как они, такие странные люди, могут существовать тут в пустыне, вдалеке от дорог и поселений. Ну, допустим, что бандитов тут нет, им просто нечего делать в этих краях. Допустим. Допустим, охотники на дров, козодоев и варанов, собиратели термитов, кактусов и саранчи сюда тоже не суются. Ну хорошо. Места тут глухие. Люди боятся сюда забираться. Но дарги, если тут нет людей, тут должны кочевать эти твари. А что весь этот народ, что собрался тут, кушает? Меня привезли в пустой машине. Значит, кто-то возит им еду на специальном транспорте. Кто-то в Новой Ляле продает им еду? Значит, кто-то знает о них. А топливо для генераторов? Вон сколько здесь света. И кондиционеры охлаждают все это помещение, которое в охлаждении не нуждается. Это же гараж, склад. Или там на улице стоят десятки ветротурбин. Но дорогие ветротурбины – самый лучший способ привлечь к себе внимание всякого степного сброда. Мачты турботурбины издалека будет видно. Даже случайный человек, что будет проезжать мимо, издали заметит мачты. И когда длинноголовый произнес «Анатолий, мы можем идти», Горохов увидал человека, который совсем не походил на тех, кто пришел его встречать. Этот человек был босс, на нем кроме штанов ничего не было, а кожа на его спине, как и у даргов, была черна и пятниста. Бот. Он тащил за собой большой промышленный пылесос с кабелем. Подтащив его к грузовику, он включил этот агрегат и стал собирать пыль и песок, что привезла на себе машина. «А, вот как, значит, обстоят у вас дела». Появление бота отвечало на пару интересовавших его вопросов. В частности, уполномоченному теперь было понятно, кто охраняет весь этот комплекс – боевые боты. «Ну, допустим. Боевые боты у вас есть, и с ними не забалуешь. Ладно. Обеспечивает весь этот праздник жизни паства своими двумя десятинами. С этим тоже все понятно. Вода? Ну, допустим, у вас есть хороший подземный источник. Но логистика? К вам сюда должен через день приезжать тягач с топливом и провиантом. В основном, конечно, с топливом. И его никто в городе не замечает, и по дороге никто не грабит? В Новой Ляле перевелись бандиты? Для того, чтобы доехать от агломерации до Губахи, водители собираются в караваны. А здесь вообще пустыня. Выбирай место, нападай, забирай себе все. Тягач с топливом — большие деньги. Или тягач ходит с охраной?» Перед ним и тьютором Андреем распахнулась дверь. Дверь большая и тяжелая. Броня. Даже для того, чтобы раскрыть эту дверь, нужно было электричество. А те, кто пришел встречать его, в том числе и Мася, пошли за ними. Войдя внутрь и оглядевшись, уполномоченный вдруг стал узнавать кое-какие узлы и части энергетической системы, которая была неизвестна людям степи. Странные округлые силовые шкафы или распределительные коробки, узлы разводки, непонятные прозрачные тонкие пластиковые трубки, продолженные по стенам под потолком. Он такое уже видел. Где? Биокомплекс возле Полазны, что находился через реку от города, пока его не разобрали военные. Там все было такое же. Уполномоченный напрягся. Пришли. Это их рук дело. Тут все было не таким, к какому он привык. Даже в большом городе не было такого оборудования. Не было таких инженерных решений. И теперь он уже думал, как ему уйти отсюда, живым. И словно почувствовав его напряжение, длинноголовый Андрей стал с ним говорить. «Наши люди пришли на вас взглянуть. Они ведут себя немного странно, но вы должны их понять. Ваш приезд для нас всех – большое событие». «Событие?» Горохов слушал его, но сам продолжал внимательно смотреть по сторонам. «Конечно. У нас редко бывают посторонние. В основном сюда приезжают наши адепты, а они для нас – люди свои. А вы? Вы – легенда пустыни. Вот все и сбежались, работу бросили». «Что?» Андрей Николаевич чуть не остановился. «Какая еще легенда?» Ему все эти дифирамбы очень не нравились. Он предпочитал, чтобы о нем вообще никто не знал. Умение оставаться незаметным было основой выживания в его профессии. Ему точно не нужны были никакие легенды. Но как же, мы все знаем историю про вашу работу в Губахе, когда вы в одиночку уничтожили целую банду, — радостно сообщил ему тьютор. Даже Всеблагой знает ту вашу историю. Валера. Ну а кто еще? Вот чертов балабол. Уполномоченный шел дальше и все смотрел и смотрел по сторонам, запоминая расположение дверей и проводов. Он, честно говоря, даже и представить не мог, как ему выбираться отсюда. Ну, если что-то пойдет не так. Все двери тут были металлическими, все со скрытыми замками. Даже если ему удастся решить вопрос с боевыми ботами, а он теперь не сомневался, что они тут есть, для них у него были припасены боеприпасы с зелеными головками, то что ему делать дальше? Зато сам собой отпал вопрос про энергию. Никто сюда бочки с рыбьим жиром не возил, и ветротурбины этим людям, что шли рядом с ним и за ним, чуть сзади, были не нужны. У них тут своей энергии, хоть залейся. Но вот так и разрешились почти все его вопросы. Вода и энергия у них есть. Вода, энергия, боты, бронированные двери. Остается вопрос с кормежкой. Впрочем, если тут меньше сотни человек, то одного тягача в месяц с провиантом им хватит. Его вообще можно пригонять из Серова, а где-нибудь в Новой Ляле только встречать. А значит, этот их комплекс может существовать тихонечко и дальше. В итоге, все у них тут хорошо. Никто их тут на краю большой пустыни не беспокоит. Ни дарги, ни люди. А вот он сам беспокоился. Зачем его сюда притащили? Почему не побоялись показывать ему то, что никому показывать нельзя? Ведь как ни крути, но дураку понятно, что все это создано пришлыми. Это ни у кого сомнений вызывать не должно. Ну нет у людей, даже у северян, светящихся шлангов по стенам вместо ламп накаливания или светодиодов. В гараже еще висели обычные лампы, но это для приезжих, которых дальше гаража не пускают. А вот от него они ничего не скрывают. Почему? Держат его за надежного друга? Ну с чего бы это? Или, может быть, потому что не собираются его отсюда выпускать? Ну, в том виде, в котором он сюда приехал. Уполномоченный уже не в первый раз начал жалеть, что согласился на эту поездку. А тьютор Андрей остановился и указал на очередную тяжелую дверь. «Анатолий, нам сюда». Кто-то следил за ними через камеры, так как Андрей не прикасался к чему-либо, а большая дверь, сама собой, со звучным чавканием открылась. Это был понятный звук. О, а тут двери не только бронированные, но и герметичные. Все это было очень-очень подозрительно. Настолько подозрительно, что Горохов незаметным движением, без щелчка, приводит предохранитель винтовки в положение огонь очередями. Чуть оправляет ремень оружия на плече, чтобы скинуть винтовку в любой момент. А потом на всякий случай опускает левую руку в карман пыльника, где большим пальцем находит кольцо гранаты. Это мощная единица. Килограммовая граната, которая в закрытом помещении бахнет так, что если не порвет кого-то осколками, то уж точно контузит и оглушит всех, кто находится в 15 метрах от взрыва. Тьютор шагнул в проем двери и ждал Горохова там в новом большом зале. «Ну, Анатолий, заходите». И Горохов, не вынимая руки из кармана пыльника, последовал за ним. А тут уже все было другое. Лакированный бетон остался за дверью. Здесь же пол был выложен плиткой с интересным орнаментом. Этой плитке позавидовали бы лучшие бассейны агломерации. И свет тут был ярче, а стены выкрашены в приятные, успокаивающие цвета. Хорошая мебель, ковры. У стены светильники и стеллажи с книгами, большой экран. Да, похоже, что здесь обитал кто-то очень непростой, кто-то влиятельный. И тьютор Андрей, кажется, был тут как у себя. Пока уполномоченный разглядывал тут все, дверь за его спиной тихо чавкнула, и он почувствовал барабанными перепонками, как поднялось давление в помещении. Андрей Николаевич обернулся и вдруг понял, что почти все люди, шедшие за ним, остались за той герметичной дверью. Здесь же, в этом красивом зале, был только тьютор, начальница безопасности Мася, он и... Признаться, Горохов был опять удивлен. Та самая женщина, на лице у которой была маска с трубками. «Нам сюда», — указывал длинноголовый Андрей на еще одну дверь в конце зала. «Там тамбур. Там нас немного обработают бактерицидным веществом. Ко Всеблагому можно входить только после обработки». А Горохов, хоть и пошел в указанном направлении, тем не менее внимательно и довольно бесцеремонно разглядывал эту женщину в маске. Нет, скорее всего, это была не Марта Мария. Грудь у Марты была весьма заметной, да и бедра тоже. Марта была интересной женщиной. Это же сухая совсем, почти как сиплая Мася, только на голову выше. «Сюда, прошу вас», — тащил его дальше тьютор. Следующую дверь со стеклом он открывал собственноручно. Женщина в маске с ним не пошла. Она осталась стоять у большого стола. А они втроем оказались в маленьком помещении, пол и стены которого были сделаны из сверкающей драгоценной нержавейки. «Анатолий, задержите дыхание», — все так же жизнерадостно руководил длинноголовый. «Секунд на 10. Вещество не ядовито, но довольно неприятно на вкус. Надо еще закрывать глаза, но вы в очках, так что...» И он нажал красную кнопку на стене. Ему пришлось оттянуть респиратор, чтобы нормально дышать. Иначе можно было задохнуться от едкой вони того средства, которым его залили. Уполномоченный еще протирал очки, а покрытый мелкими капельками бактерицидного вещества Андрей уже тащил его дальше, указывая на длинный коридор. «Мы почти пришли, нам сюда». Дальше начальница безопасности Мася с ними не пошла. Она уселась за стол и только глядела им вслед. «Самое место меня здесь прикончить. Хотя это можно было сделать намного раньше. Тогда нейтрализовать зачем-нибудь». Уполномоченный взглянул на Масю и пошел вслед за тьютором. Коридор был узкий и заканчивался одной дверью, перед которой длинноголовый остановился. «Мы пришли. Перед тем, как вы войдете, скажу вам, слушайте его. Не бойтесь, если у вас есть что возразить, обязательно возражайте. Если есть вопросы, то обязательно спрашивайте. Знайте, что сотни и сотни людей, может быть, даже тысячи, мечтают оказаться на вашем месте». И он открыл перед уполномоченным дверь. Тут было мало света, но было достаточно свежо. И когда дверь за ним затворилась, он огляделся. У стены прямо на полу сидели два немолодых типа монголоидного вида в каких-то хламидах. Перед ними в небольшой глиняной чашке тлели угли, от которых в воздух поднимался тонкий дымок. Он пах чем-то знакомым и непротивным, может быть, даже чем-то успокаивающим. И эти двое что-то пели в унисон, скорее даже мычали, что-то унылое и бесконечное. Ну, так, наверное, и должно выглядеть помещение нормального пророка. У других пророков он не бывал, поэтому решил, что этот запах, это заунывное мычание, вполне соответствует его представлению о религиозных культах. Но, с другой стороны, все это совсем не соответствовало тому техническому совершенству и тому комфорту, через которые его только что провели. А посреди комнаты, на полу прямо перед собой, он увидел какую-то кучу. Темную бесформенную кучу какого-то тряпья, что ли, а за ней вырисовывались контуры мускулистой фигуры. А перед кучей лежала, кажется, пара подушек. Да, то были подушки. Он скорее догадался об этом, чем разглядел. Подушки. Тут все сидели на полу, так как никакой мебели в комнате не было. Но он не стал садиться, как бы заманчивы не были эти подушки. В комнате не было не только мебели, не хватало все-таки и света. «Извините», — произнес вслух Андрей Николаевич. «Но мне так будет спокойнее». Он достал из кармана маленький, величиной с мизинец, но достаточно мощный фонарик, который добыл недавно из сокровищниц конторы. «Я хочу видеть, с кем буду разговаривать». Ему никто ничего не сказал, и тогда он направил луч фонаря перед собой. И сразу куча на полу оказалась человеком, который был с головой накрыт какой-то очень легкой тканью. Пророк. Из-под ткани были видны его только колени в светлых брюках и руки. Очень-очень странные руки. Точнее сказать, странные ладони рук.